Я не знаю. Точно, это правда. Вспыхнули яркие искры, и личико Уриэлли исказилось от боли. Я могу сказать, кто ты, просто глядя на твое символическое тело. Созвездие демоноподобный огненный судья смотрит на Асмодея, архангел Уриэль. Как поживает твой брат Рафаэль? Пожалуйста, передай ему, что я не забыл долг. Созвездие демоноподобный огненный судья гневно ревет. Разумеется, ты сможешь это ему сообщить, если вернешься целый. Лицо Ю Джон Хьюка потемнело. Это был демонический мир. Независимо от того, насколько сильной была Уриэль, она не могла одолеть одержимое королем демонов тело воплощения, находясь в символическом теле. Ю Джан Хьюк без колебаний начал изливать свою магическую энергию. Стой! Станет труднее, если он потеряет здесь символическое тело Уриэль. Вместе с этим он потеряет сценарий. Асмодей был впечатлен давлением кипящей магической силы, исходящей от Ю Джон Хьюка. Хмм, эта энергия весьма жестка. Но, в следующий момент Асмодей оказался перед Ю Джон Хьюком. Простой смертный подражает звезде. Маленькая рука вытянулась и схватила Ю Джон Хьюка за челюсть. Куик, действительно, ты не демонический король спасения. Разве я не прав? Ю Джан Хьюк поспешно махнул сотрясающим небеса мечом. Удивительно, но он был легко пойман рукой Асмодея. Если бы я знал, что ты можешь сделать такое красивое личико, не позволил бы тебе уйти еще тогда. В этот момент сотрясающий небеса меч был сломан пополам. Ты разочаровал меня, милое дитя. Куэк, будешь так старательно сопротивляться, я потеряю желание разговаривать с тобой. Темные тени начали стекаться позади Асмодея. Тьма собралась в воздухе и образовала монстра с огромными рогами. Я хочу растоптать тебя. Кровь начала течь из носа Ю Джон Хьюка. Могучая история давила его трансцендентность. Перед столь огромным присутствием Ю Джан Хьюк спокойно готовился открыть первый уровень трансцендентности. У него не было шансов, но Ю Джан Хьюк не сдавался. Если бы он смог хоть немного разорвать дистанцию, у него хватило бы времени, чтобы вернуться к сценарию Земли. Пока Ю Джан Хьюк думал об этом, произошла атака, переломавшая все тело Ю Джон Хьюка. Его левая рука и правая нога были сломаны, и даже магическая сила в животе затухла. Когда он пришел в себя, оказалось, что он валялся кулем на земле. Асмодей поднял Ю Джон Хьюка и мягко коснулся его лба. «Я не могу в это поверить. У простого человека такое возвышенное отчаяние. Сученыш, Персефона сказала, что у Кима Дакча должна быть лучшая история. Хуха». Асмодей облизнул губы. Ю Джан Хьюк бросил на него взгляд, после чего закрыл глаза. «Прости меня, Ким Дакча». Другого пути не было. Он был вынужден смотреть в сторону следующей регрессии. Он закрыл глаза, и вот уже часы Ю Джан Хьюка должны были начать обратный ход. Секундная стрелка, минутная, часовая. И вот уже его гигантские руки собирались двигаться в обратном направлении. «Вот почему ты должен был подумать обо мне раньше». Внезапно часы Ю Джон Хьюка остановились. Эксклюзивный навык, точка зрения всеведущего читателя уровень 3 активирован. Огромные искры появились вокруг Ю Джон Хьюка, и испуганный Асмодей отступил. Что-то мигнуло в глазах Ю Джон Хьюка, после чего нечто проснулось. «Разумеется, это был я, ты». Созвездие демонический король спасения смотрит на демонического короля ярости и похоти. Я уставился на Асмодея сверкающими глазами, после чего сказал: «Не трогай мое воплощение, Асмодей». Глава 42. Асмодей, 4. О чем, черт побери, он думает? Пробормотал Айлин, вытаскивая катетер и наблюдая за тем, как Ким Дакча ложится. Фрагменты истории сочились из его бинтов. «Сейчас я могу сделать только это. Правда, мне не особо хочется». Айлин поспешно собралась с духом, сметая осколки и проверяя другой рукой пульс. Лицо Кима Дакча было бледным, тело медленно холодело. «Несите больше историй, быстрее». Люди, наблюдающие за этим, поспешно выбежали из процедурного кабинета после крика Айлин. Девушка же смотрела на лицо умирающего Кима Дакча и вспомнила его слова. «Просто дай мне умереть на час или около того. А, и да, не прямо умереть. Просто подержи меня на пороге смерти. Я ведь реально отправлюсь к Ким Намвуну, если помру сейчас. Я доверяю свою тушку тебе». Поняла? Бип-бип. Уровень стабильности истории на мониторе пациента резко упал. Айлин наблюдала, как Ким Дакча валяется с непонятным выражением лица и поспешно начала вводить новую историю в его вены. К счастью, третий уровень точки зрения всеведущего читателя сработал правильно. Айлин все сделала верно. Кстати, прямо передо мной пылал энергией Асмодей. И хоть я весьма нагло потребовал от него отступить, Я был крайне напряжен. Моим противником был Асмодей. Я уже успел пожалеть о впечатляющих сказанных словах, но теперь сожалеть было поздно. Асмодей, наконец, сказал: «Демонический король спасения», я кивнул головой Юджонхюка. Я чувствовал, как душа Юджонхюка сопротивляется из-за трепещущего в сердце эго, но я заставил ее временно уснуть. Мне нельзя было дать Юджонхюку выбраться. Я демонический король спасения. Использование моего настоящего голоса потребляло слишком много вероятности, но я старался вести себя спокойно. Я сознательно пользовался им, чтобы сохранить какой-никакой статус-кво. К тому же это помогало мне выглядеть сильным. Асмодей с удивлением посмотрел на меня и задал следующий вопрос. «Он правда твое воплощение?» «Именно». Юджанхюк был бы в ярости из-за этих слов, но он был без сознания, поэтому я без раздумий заявил подобное. Да и не было ответа лучше в этой ситуации. «По крайней мере, мне так кажется. Я не слышал, что у тебя есть такое воплощение. Твоя информационная сеть работает медленнее, чем тебе хотелось бы. Этот человек – мое воплощение. Асмодей определенно пришел сюда поговорить со мной. Я явно не доверял его словам, но это был единственный способ позволить Юджонхюку выжить. Если он действительно явился поговорить, он бы явно не стал творить безумные вещи наподобие касания моего воплощения. Хэммм. Асмодей, похоже, не поверил моим словам, так как его энергия постепенно начала нарастать. Я в отчаянии начал вспомнить известную мне информацию о Асмодее. Снисходительный сумасшедший, член ассоциации гурманов. У него имеются знакомства в преисподней Олимпа. Имеет порядочное либидо. Было несколько вещей, которые я мог использовать, но не прямо сейчас. В любом случае лучше решить эту ситуацию как можно мягче. Я максимально обострил свои чувства, буквально сканируя окрестности, чтобы найти что-то, что может мне помочь. Единственное, что выделялось, это мягкая маленькая кукла, устроившаяся на моем плече. Что это? Этот придурок Юджанхюк собирал такие вещи, но тут вдруг кукла посмотрела на меня. Созвездие демоноподобный огненный судья так взволновано, что у нее течет кровь из носа. Секундочку. Так это кукла. Созвездие демоноподобный огненный судья гладит вас по щеке. Кукла мягко коснулась щеки Юджонхюка, а я почувствовал это сквозь его тело. Я был в панике. Почему тут была Уриэль? Тут послышался голос Асмодея. Полагаю, слухи правдивы, раз уж ты не отступаешь перед моим статусом. Ты стал повествовательным в 10-м сценарии. Трудно поверить, что это правда. Не знаю. Возможно, это больше, чем слухи. Я аккуратно спрятал куклу Уриэль у себя в рукавах. Атмосфера была странной, но ситуация явно ухудшится, если она начнет что-то делать. Асмодей облизнул губы. Ху-ху, истории о твоем языке кажутся правдивыми. Это в моем вкусе. Кстати, как ты выжил? Я слышал от созвездий, что ты умер. У меня есть удача. А еще ты любишь разводить секреты. А еще я ненавижу людей, пытающихся их выпытывать у меня. Так этот человек твое новое воплощение? Мне казалось, тебе нравятся дети. Что за чушь? Тогда моя тяжелая подготовка того не стоила. Асмодей очаровательно улыбнулся мне, демонстративно оглядывая свое детское тело. Вполне симпатичный ребенок. Если Хан Мюнга рассудил правильно, это скорее всего его дочь. К счастью, она не особо сильно походила на его в плане внешности. Похоже, наше недопонимание основывается на ложных слухах. По слухам, я взял под свое крыло Шин Йо Сунг. Поняв, о чем я, Асмодей улыбнулся лицу Юджонхюка. И правда, вкусом можно пренебречь, если это красивое тело. В этот момент я понял, что нормальный разговор невозможен. Теперь я откровенно грубил. Перестань говорить своим истинным голосом. Вокруг уже не осталось воплощений. Почему? Теперь это мой промышленный комплекс. Я хочу, чтобы ты перестал убивать его жителей. Официально Гелабат умер из-за Кимадокча, поэтому теперь это мои владения. Вы новый повелитель промышленного комплекса. Эти сообщения появлялись весьма часто. Впрочем, я все равно нуждался в оправдании, объясняющем прекращение использования истинного голоса. С легкой улыбкой Асмодей сказал: «Хэммм, да, мне жаль». Асмодей сделал это вроде бы нерешительно, но вел себя вежливо, поскольку преследовал цель. И он так и собирался делать, пока его цель не будет достигнута. «Так почему ты пришел за мной? Похоже, ты уже знаешь об этом. Так ведь? С чего бы? Я не пророк. Я знаю, что у тебя есть сила, подобная пророку Асгарда». Он определенно говорил об Анне Крофт. «Я не знал, сколько из историй обо мне разошлись по миру и исказились. Какими бы ни были слухи, Было ясно, что сейчас самое время подтверждать или опровергать их. Полагаю, это из-за выбора короля демонов. Асмодей в ответ улыбнулся. Впрочем, догадаться было нетрудно. Все происходящее ныне было результатом прозвучавшего сразу после падения промышленного комплекса сообщения. В настоящее время вы являетесь кандидатом в короли демонов 73 демонического мира. Ожидается новый сценарий. Желаешь занять еще один трон? А, у меня уже имеется 32 демонический мир. Бессмысленно охотиться за миром с рангом ниже. Тогда зачем? Я хочу помочь тебе стать новым королем демонов. Как и ожидалось, он сказал это. Хан Мьюнга упоминал нечто подобное. Король демонов, он сказал мне сделать 73 короля демонов своими руками. Немного подумав, я покачал головой. Прости, но мне не нужна помощь. В настоящий момент я не тороплюсь участвовать в соревнованиях. Полагаю, ты не можешь отказаться, так? Ты должен участвовать в отборе. Стоило тебе стать герцогом, я могу выжить своими силами. Ну, возможно, ведь до этого тебе везло. Но долго ли это будет длиться? Или ты думаешь, что герцог Милледен и Беркан думают так же, как и ты? Было известно, что за ними уже стоят туманности, а они были враждебны по отношению ко мне. Асмодей засмеялся. Тебе нужна моя помощь. Ты умрешь, если откажешься. Неизвестно, кто меня убьет, но он был уверен, что я умру. Чертов ублюдок, он прошел весь этот путь только чтобы схватить мою лодыжку. Небольшое количество созвездий следит за вашим выбором созвездия. Узник золотого обруча следит за вашим выбором созвездия. Любящая менять пол, следит за вашим выбором. Перебравшись сюда, я попросил Био расширить зону отслеживания канала. Поэтому теперь за мной следили созвездия. Большинство созвездий не шибко приветствовали короля демонов. Моя дальнейшая история будет определена этим выбором. Я спокойно вздохнул и спросил. Ты нацеливаешься на гигантскую историю? Что-то промелькнуло в глазах Асмодея при этих словах. Я удивлен, что ты уже знаешь о подобном. Это единственное, зачем такие, как ты, готовы срезать подметки на ходу? Я горько улыбнулся. Гигантская история. Если накопленные мной до этого были общими историями, то в звездном потоке еще существовали гигантские истории. Например, такие вещи, как гигантомахи Олимпа и Рагнарёк Асгарда. Заимев долю в гигантской истории, созвездия получают огромную мощь и вероятность. И чем большую долю они себе устроят, тем сильнее станут. Поэтому у созвездий всегда загорались глаза при сценарии апокалипсиса. Выбор короля демонов в демонических мирах был одной из таких гигантских историй. Разумеется, это было несопоставимо с гигантомахией, но уже лучше, чем общая история. Асмодей кивнул. Ты прав. Мне нужна часть гигантской истории. Асмодей уже был королем демонов и принадлежал к сценарию более высокого уровня, поэтому не мог участвовать в выборе. Однако он мог мне помочь в обмен на долю в истории. Изначально я бы отказался от этого предложения. Гигантская история, что может быть собрана с помощью выбора короля демонов, могла стать основой моей будущей борьбы с туманностями. Если я отдам долю истории не тому человеку, скорее всего, я ничего не получу. Но Юджан Хьюк из 12 регрессий пробормотал. Тогда нам не следовало притворяться, что мы поддерживаем короля демонов Асмодея. Я хотел взять за шкирку Юджан Хьюка из 12 регрессий и вытрясти из него значение этих слов. Но сейчас у меня был он лишь в вариации третьей регрессии. Так что мне оставалось сделать выбор. Должен ли я взять руку короля демонов или нет? Я медленно открыл рот. Глава 42. Асмодей. 5. Забавно. Я еще даже не король демонов. Как я могу раздавать доли в гигантской истории, которых у меня еще даже нет? Ты сможешь сделать это, если я помогу. На лице Асмодея была надменная уверенность. Это было выражение лица, всем своим видом демонстрирующее, что королем демонов стать просто. Смотря на это лицо, я продолжил. Хорошо, я дам тебе долю, если стану королем демонов. В этот момент звезды в небе мигнули. Несколько созвездий разочарованы в вашем выборе. Созвездие Узник Золотого Обруча смотрит на вас с беспокойством. Созвездие, любящее менять пол, хочет сменить ваш пол. Созвездия показали реакцию, как и ожидалось. Однако я ничего не мог с этим поделать. Раз уж я не знаю, как противостоять Асмодею в данной ситуации, мне оставалось с ним соглашаться. Асмодей рассмеялся, словно был удовлетворен моим ответом. Хорошая мысль. И сколько ты отдашь? 30%. Легкое разочарование вспыхнуло на лице Асмодея. Этого слишком мало. Не считаешь, что ведешь себя слишком жадно? 50%, и мы тут же подписываем контракт. Вот же бесстыдный мошенник. Если бы я отдал половину гигантской истории, я не смог бы использовать ее без разрешения Асмодея. Я твердо покачал головой. Я не могу согласиться на подобное. Почему? Вокруг начали взлетать поднимаемые силой камни. Это было откровенной попыткой запугать меня, но я бы не пришел, если бы мог поддаться такому простому запугиванию. Посмотрев в небо, я сказал: «Потому что я не собираюсь ставить исключительно на тебя». После моих слов тут же воцарилась тишина. Лицо Асмодея было пустым, он явно не совсем понял, что я имею в виду. Звезды же в небе затаили дыхание и всем своим видом требовали объяснения. 30% гигантской истории будут отпущены, как конкурентные акции. Конкурентные акции – это значит, что любой, кто мне поможет, сможет получать часть. Количество будет полностью зависеть от их вклада в историю. Взгляды с неба стали изменяться, один за другим. Созвездие «Узник Золотого Обруча» смотрит на вас с заинтересованным лицом. Несколько созвездий жадно прислушиваются к вашим словам. Конкурентные акции были последней картой, которую я мог разыграть. Если уж мне пришлось бы положиться на откровенного хищника, стоит увеличить число таковых. Асмодей заметил мои намерения, и выражение его лица ожесточилось. Я был обманут, а я не лгал. Парящие камни резко полетели в мою сторону, ну а если говорить точнее, в сторону Юджонхьюка. Это была мощная атака, которую трудно заблокировать. Раньше мне было бы тяжело с этим сладить, но не сейчас, а все потому, что теперь я не один. Камни были пойманы невидимыми руками. Несколько созвездий уставились на демонического короля ярости и похоти. Это была ситуация, в которой я объявил о том, что у всех есть шанс получить долю в гигантской истории. Созвездия, нацеленные на таковые доли, явно не будут просто наблюдать за действиями Асмодея. Сам же демон заскрипел зубами. Но даже он не хотел тратить вероятность против большого количества созвездий. Особенно когда среди них затесалось одно грозное. Созвездие «Узник Золотого Обруча» уставился на демонического короля ярости и похоти. Асмодей какое-то время смотрел в небо, после чего перестал источать энергию. Камни тут же упали на землю. «Демонический король ярости и похоти разочарован в вас», — Асмодей сказал пугающим голосом. «Ты совершил ошибку, и королем демонов ты не станешь. Зря ты отказался от такой возможности». Его тон будто бы намекал, что он может обеспечить такую возможность кому-либо еще в любое время. Разумеется, все усложнится, если Асмодей объединится с кем-то еще, но я не отступал. «Ну, я считаю, что ты теряешь тут возможность, а не я». Я размышлял о том, почему Асмодей решил помочь именно мне. Здравый смысл подсказал, что для Асмодея выгоднее нападать на Беркана или Милледана, чем на меня. Все-таки я был человеком и созвездием, а Милледан и Беркан – демонами. Однако Асмодей первым протянул мне руку, а значит, у него была веская причина выбрать меня. На самом деле выражение лица Асмодея было напряженным, когда я отказался. Это действительно неприятно. Разве ты не знаешь, что я король демонов? Великие демоны редко делали такое выражение лица. Чертовски редкая сцена с позицией путей выживания. Я медленно покачал головой. Король демонов ты, созвездие, это не важно. Я просто хочу, чтобы моя история была лучшей. Лучшая история, как член ассоциации гурманов, ты должен понимать, что я имею в виду. После моих слов выражение лица Асмодея изменилось. Его лицо показывало восхищение и растерянность одновременно. Посмотрев на меня с выражением, которое трудно описать людям, он через некоторое время произнес: «Кандидат проверяет кулинарные навыки короля демонов». Я затаил дыхание от ощущения грозной жажды убийства, нацеленной на меня. Казалось, что все время и пространство оказалось в руках короля демонов. Запутанные созвездия пытались светить, но тьма вокруг них была столь плотной, что их силы просто не хватало. Это была настоящая сила короля демонов. Если бы Асмодей действительно использовал всю свою силу здесь, я и Юджанхьюк уже бы испарились, и присутствие узника Золотого Обруча нам бы не помогло. Он открыл свою силу как доказательство и предупреждение. Король демонов, Асмодей демонстрирует тонкую симпатию к вам. Это было предупреждением о том, что он мог убить меня в любое время. Внутри тьмы Асмодей рассмеялся. Мне это нравится. Сегодня я уйду. К счастью, кажется, ситуация решилась. Я не притворялся, что поддерживаю Асмодея, и он не потерял ни одной своей части истории. Впрочем, многое еще могло измениться. Однако я должен убрать мусор перед тем, как уйду. Асмодей пошевелил пальцами, из места рядом с грудью раздался звук, похожий на взрыв. Это был звук высочившей куклы. Мое сердце резко заболело, но тело Юджон Хьюка не получило видимых повреждений. Тело Асмодея рассыпалось в пепел, когда он сказал последние слова. «Я не могу смотреть на эту бродящую передо мной вещь». Я смотрел на исчезающего Асмодея, после чего поспешно коснулся груди. «Уриэль, я вытащил ту куклу Уриэль, которая была изодрана. Вскоре после этого я почувствовал, что от нее будто что-то отсоединилось. Я увидел сообщение, появившееся перед глазами Юджон Хьюка. Связь с созвездием демоноподобной огненной судья была временно отключена, личный сценарий автоматически прекращен. Наконец я понял, как Юджон Хьюк добрался сюда. Я не знал, почему Уриэль дала ему личный сценарий, чтобы отправиться в демонический мир. Юджон Хьюк получил этот сценарий и пришел сюда. Проблема заключалась в том, что сценарий теперь насильственно прекращен. Вокруг меня начали мелькать искры. Я сразу понял, что произошло. «Уриэль, очнись!» С отчаянием встряхнул я куклу, но от Уриэль не было никакой реакции. Символическое тело было чрезмерно изодрано, а связь с телом была насильственно прекращена. Дерьмо! Трещины начали покрывать крепкое тело Юджон Хьюка. «Вы покинули основной сценарий», я поспешно огляделся. «Это не могло продолжаться. В таком случае Юджон Хьюк наверняка умрет». Давление изгнания началось, это отличалось от моей ситуации. У Юджон Хьюка не было четвертой стены. Не было никого, кто мог бы защитить его после изгнания. «Эй, кто-нибудь!» Я поспешно крикнул в небо. Тем не менее, тело Юджон Хьюка начало разрушаться, и мой голос просто не прозвучал. Трещины начали покрывать шею, парализуя голосовые связки. Изгнание мешало ему обратиться к созвездиям в ночном небе за помощью. Вся вселенная будто бы надеялась, что Юджон Хьюк умрет, дабы после разорвать его тело и забрать истории. Все закончится здесь, я не мог этого допустить. Все кончилось бы здесь, если бы Юджон Хьюк умер. Менее чем за секунду страницы путей выживания пролетели в моей голове. Буквы на бесчисленных страницах летели ко мне, а я тянулся к ним. Да, это был единственный способ. Все-таки у меня его не было, но у Юджон Хьюка был, и я должен был попросить его о помощи. Созвездие «Демонический король спасения» смотрит на спонсора Юджон Хьюка. Я хотел использовать истинный голос, но теперь мне не хватало сил. Я был вынужден надеяться, что моя история достигнет этого существа. Спонсор воплощения Юджон Хьюк смотрит на вас. Огромное присутствие давило на меня. Это было и знакомое, и незнакомое ощущение одновременно. Прежде чем я смог что-то сказать, тьма охватила меня. Эксклюзивный навык, точка зрения всеведущего читателя уровень 3 был принудительно отключен. Пространство, полное тьмы. У меня однажды уже был подобный опыт. Когда это было? Это случилось, когда я покинул банкет созвездий. Как изменить? Нет. Проклятие, что, черт возьми, все это значит? Хьёк. Я издал звук, будто меня тошнило. Мое сердце билось как сумасшедшее, а шея будто бы затрещала. Глаза слезились. Я был жив. Если уж говорить точнее, Айлин спасла меня. Однако я чувствовал скорее отчаяние, а не облегчение. Я крикнул хриплым голосом в сторону процедурной комнаты. Айлин. Айлин, ждавшая меня снаружи, бросилась на мой зов. Она была бледна, когда увидела, что я вытаскиваю катетер. Стряхнув ее руки, я закричал: «Быстрее помоги мне встать, мне нужно отправиться в промышленный комплекс Гилабат». «О чем ты, человек, который только что пришел в себя? Нет времени, быстрее». Десятки мыслей пролетели в моей голове. Надо попросить великого мудреца, равного небесам, о помощи. Если нет, позовем Гермеса. Я ненавидел это, но получить его помощь я смог бы, пообещав долю в истории. Мне просто нужно было добраться до Гилабата быстро, пока еще не поздно. Прямо сейчас человек, который был без сознания неделю, никуда не может отправляться. Ты должен хотя бы неделю отлежаться, чтобы стабилизировать тело. Что? Мне показалось, что сердце перестало биться совсем. Я думал, что это была слуховая галлюцинация. Мир, который я читаю, рушится. Буквы, потерявшие свои места, давили на меня. Сколько времени я валялся? Неделю. Ты был без сознания неделю. Я тупо смотрел в пол, после чего достал смартфон, собранный Айлин. Я включил его и проверил файл. Три способа выжить в разрушенном мире. Один, редакция TXT, название текста не изменилось. Вторая, редакция не появилась. Слова Юджон Хьюка были такие же. Мною овладело отчаяние, когда я понял, что ничего не изменилось. Неужели Юджон Хьюк и правда умер? Глава 42. Асмодей, 6. Мои руки дрожали, но я глубоко вздохнул и постарался успокоиться. Нет, Юджан Хьюк не мог быть мертв, и доказательством этого было сообщением, что привлекло мое внимание. В настоящее время вы ожидаете следующего основного сценария, исходя из здравого смысла. Юджан Хьюк не должен был стать изгнанников, а все потому, что он вступил бы в основной сценарий, как и я. Могли быть вариации отдельных сценариев, но он стал герцогом тогда же, когда и я. А это значило, что он такой же кандидат в короли демонов. На данный момент награда задерживается из-за ошибки звездного потока, однако было вот это сообщение. В звездном потоке очень редко, когда можно было получить историю или достижение с помощью притворства. В этой ситуации мы с Юджан Хьюком выдавали себя друг за друга и делали достижения в честь друг друга. Что если из-за этого основной сценарий звездного потока изменился? Я благополучно достиг основного сценария, а вот Юджан Хьюку он не достался. Возможно, из-за этого он получил статус изгнанника. С тобой все хорошо, найдется стакан воды. Айлин смотрела на меня недоверчивым взглядом. Только не вынимай катетер, пока меня нету. Айлин вышла из комнаты, и я постарался спокойно рассмотреть ситуацию. Мне требовалось взять себя в руки. Неизвестно точно, умер Юджан Хьюк или нет. Вполне вероятно, что он был убит из-за давления изгнания незадолго до окончания эффекта точки зрения всеведущего читателя, но абсолютная уверенность в чем-то в звездном потоке была бессмысленна. Мне требовалось получить четкое подтверждение состояния Юджан Хьюка. Био расширила канал до Гелабата. Если бы Био помогла, я бы смог наблюдать за происходящим взглядом созвездия. Био, ты меня слышишь? Что-то случилось? От Био не было никакого ответа. Я даже сообщения от созвездий не слышал. На мгновение я почувствовал себя неловко. Что случилось с Био, пока меня не было? А, замолчав, я прислушался и услышал, как Био дышит рядом со мной. Свернувшись, призрачное тело Био спало на моей груди. Я вздохнул с облегчением. Не хватало еще, чтобы с Био что-то случилось. Прости. Я погладил головку Био. Согласно путям выживания, новорожденным Дакпэй следует спать как минимум полдня. Я спал, поэтому Био решила поспать тоже. Все-таки она истощилась из-за переутомления. Тогда я решил использовать другой метод. Эксклюзивный навык. Точка зрения всеведущего читателя активирован. В моих висках тут же начало пульсировать. Навык отменен из-за накопленного урона проклятия, и это не работает. Кажется, я получил ощутимый удар, когда моя связь с Юджан Хьюком была разорвана. В итоге я поднял смартфон. Пожалуй, впервые я ощущал себя настолько беспомощным. Я не знал, умер Юджан Хьюк или нет, поэтому единственное, что я мог сделать, прочитать роман. Нет, нельзя так думать. Ким Дакча, приди в себя, ты жив до сих пор только благодаря роману. Закусив губу, я снова открыл пути выживания. Все началось с этой истории, а значит и ответ будет в ней. Эффект атрибута увеличивает скорость чтения. Я читал книгу широко открытыми глазами, не пропуская ни единого слова или предложения. Тогда нам не следовало притворяться, что мы поддерживаем короля демонов Асмодея. Трудно было представить, как мы притворяемся, что поддерживаем Асмодея. Я бы, может, и мог обмануть его, но все еще был нюанс, из-за которого он отказался бы сотрудничать с нами. Я не мог быть уверен, что Юджан Хьюк умер в тот же самый момент. 13 регрессия, 14 регрессия, а регрессии Юджан Хьюка продолжались. Это заняло больше времени, чем раньше, но его дух постепенно истощался постоянными регрессиями. Это тяжело. 18 регрессия, я хочу все бросить. 21 регрессия, проклятие, проклятие, проклятие. Я читал об отчаянии Юджан Хьюка и чувствовал, как мое сердце горит. Со временем Юджан Хьюк вернулся к своему пессимистичному образу мышления. Тот самый стиль регрессора, который думал только о себе. Я не могу ничего изменить. Он возвращался, опять и опять. Во второй половине романа он уже не отличался от прошлых путей выживания. Если не считать первой половины, Юджан Хьюк совершал те же самые ошибки и влипал в такие же проблемы. Проклятие, еще несколько раз. Я провел с Юджан Хьюком несколько месяцев, но смог оказать на него столь ощутимое влияние. Мне хотелось протянуть руку разочарованному Юджан Хьюку, но он был там, куда я просто не мог добраться. 25, 26, 27 регрессия, все повторялось, и я просто перестал читать. Это было попросту больно читать, а ведь это были те же самые пути выживания. как я вообще прочитал 349 глав. Из-за моего нерегулярного дыхания Био, лежащее на моей груди, неловко зашевелилось. Перед дальнейшей прокруткой я запомнил номер страницы. Может, сейчас было обременительно проверять всю историю, но мне требовалось кое-что проверить. Достиг ли Ю Джан Хьюк правильно конца в первой редакции? Автор написал эпилог, экран активно зависал во время прокрутки из-за низкой производительности смартфона. Сколько я крутил вниз, но в итоге я достиг места, где должен был быть первоначальный финал. Только нашел я там пустоту и вот это. На данный момент редактируется одна строчка с сообщением. Стоило признать, что меня буквально смело двумя эмоциями разом. Ха-ха. Смайлик в конце сообщения порядочно выбесил меня, но некоторые размышления, на которые наталкивала эта строчка, в принципе намекали на лучшие. Историю еще можно было изменить. Был способ, даже если Ю Джан Хьюк умер. Каким-то образом, видимо, я смогу вернуть его к этой регрессии. Я начал листать обратно с большей уверенностью. Однако несколько предложений, расположенных неподалеку от финала, привлекли мое внимание. До конца сценариев Ю Джан Хьюк вспоминал бесчисленные воспоминания о своей смерти. В третьей регрессии я чуть не умер, впервые встретив Асмодея. В моей голове зашевелилось слишком много мыслей. Секундочку. Ведь это сейчас идет третья регрессия. В дверь постучали и, подняв голову, я увидел Марка. Заметив, что я проснулся, он помахал рукой. Революционер, ты проснулся? Как удачно. Что случилось? Ничего такого. Я просто хотел, чтобы ты знал, что к тебе пришли. Я был занят и уже хотел сказать ему, чтобы он вернулся позже, но Марк продолжил. Владелец промышленного комплекса ищет тебя. А, владелец промышленного комплекса пришел к тебе в гости. Что он имеет в виду? Разве это не я тут владелец промышленного комплекса? С дороги. В следующий момент кто-то прошел мимо Марка и вошел в комнату. Он своим присутствием изменял атмосферу в помещении, уже стоя на пороге. Я тупо уставился на вошедшего с открытым ртом. Ю Джан Хьюк, которого я считал мертвым, стоял передо мной. Мне потребовалось немного больше времени, чтобы прийти в себя. Айлин, которая вернулась, взглянула на нас и исчезла после того, как накрыла стол, а тупо стоящий Марк, наконец, взял себя в руки и вышел из помещения. Стоило обстановке устаканиться, я спросил, когда ты пришел сюда? 2 дня назад. Мне стало стыдно за свои почти истерики за прошедшие 10 минут. Человек, о котором я беспокоился, ходил по этому же промышленному комплексу, пока я терзался иллюзиями о его смерти. Как ты выжил? В этой ситуации ты просто не мог выжить. Я получил немного помощи. От кого? Твоего спонсора. Этот парень никогда мне не помогает. Я попросил его о помощи, но не особо надеялся на помощь. С самого начала и до конца путей выживания спонсор Ю Джан Хьюка лишь заставлял его регрессировать. Сам же Ю Джан Хьюк выглядел вполне здоровым. Мне помогло созвездие. Созвездие? Кто? Тебе нет смысла знать детали. Что ты отдал за это? Они никогда не помогают просто так. Я получил небольшое наказание. Наказание? До конца сценариев демонического мира я буду исчезать на 10 минут в день. Исчезать? В каком смысле? Значит то, что значит. В любом случае я сейчас часть основного сценария, и ошибка сценариев была устранена. Не нужно волноваться об этом. Выражение лица Ю Джан Хьюка во время разговора явно демонстрировало, что он что-то решил, и это было тревожно. Я вырубился на неделю, а Ю Джан Хьюк выжил с помощью кого-то, не связанного со мной. Затем он пришел сюда, чтобы решить проблему и стать правителем промышленного комплекса. Возможно, именно поэтому с Ю Джан Хьюком выходило так редко пообщаться. Неловкое молчание заполнило процедурную. Ю Джан Хьюк безучастно смотрел на стол, попивая чай. Я хотел спросить, почему он пришел сюда. Я хотел спросить, что он будет делать дальше. Однако озвучил я совершенно другие слова. Остальные у них все хорошо. Честно говоря, Ю Джан Хьюк не знал этого. Он был человеком, думающим только о сценариях. Такому человек не было дела до других. Я уже планировал поругаться на него. Попросить не жить исключительно своей жизнью. Если он будет так жить, не достигнет конца сценария. Получилась бы настоящая речь. Однако, Ли Хюн Сунг пошел в армию. Начал рассказывать Ю Джан Хьюк. Джун Хиван и Ли Джио тренируют новые воплощения. Они укрепляют свои силы и готовятся к будущим сценариям катастроф. Ю Сангах и Хан Саюнг работают на правительство. Прямо вдвоем? Впервые на моей памяти Ю Джан Хьюк говорил столько не по делу. Возможно, потому что я стал частью его истории. Гонпилду купил землю в Соннаме, дабы построить огромный замок. Кажется, он действительно считает себя королем. Ха-ха, а Джосси вообще? У детей все хорошо. Они каждый раз подкидывают монетку, когда им скучно. Я был очарован тем, как Юджан Хьюг в такой дурацкой манере говорил со мной. Некоторые истории были быстрыми, некоторые занимали больше временем. Тем не менее он рассказал о всех, кого я знал. Люди, которые мне нравились, жили историями там, где меня не было. Слушая это, я чувствовал легкую сладость, грусть и ностальгию. Все заняты жизнью. Я чувствовал странное одиночество в итоге. Ясно. Все жили хорошо. Эксклюзивный навык «Четвертая стена трясется» я понял, что был посторонним в этой истории. Юджан Хьюг из 25 регрессий сказал: «Я ничего не могу изменить. Без меня люди все еще проходили сценарии». Да и Юджан Хьюг повторял регрессии. 4, 5, 6 регрессий — это привело к бесконечной истории, в которой я был с легкостью забыт. А эти люди будут идти до конца. Все было логично. И даже с осознанием логичности происходящего мне было больно. Прикусив губу, я попытался сказать что-то, например, о том, что я рад, но слова не вышли из моего рта. Зато раздался голос Юджан Хьюга: «К тому же все рассказывают твою историю». Я медленно поднял голову после его слов. Лицо Юджан Хьюга все еще было бесстрастным. «Они часто ее рассказывают, твою историю». Я слегка улыбнулся, закрывая глаза обеими руками. По мне нельзя было это сказать, но я определенно пытался улыбаться. В итоге, в маленькой темноте моих рук под звук выпиваемого чая, голос Юджан Хьюга раздался подобно грому. «Давай вернемся на землю, Ким Дакча». Глава 43. Святая, разрывающая небеса мечом, 1. После завершения теста над Акпейби старшего ранга Бихьюнг вел себя немного лениво. Все, что ему нужно было делать, это управлять сценарием на корейском полуострове, которые ему оставил его бывший руководитель сеульского филиала Баром. Порой ему просто приходилось лежать и смотреть сделанные сценарии. Хиван Си, сюда. Проклятие, я проступил одного. Один человек идет на север. На экране сейчас шел один из сценариев корейского полуострова под названием «Поймать крота». Это был сценарий, в процессе которого они должны были поймать все бомбы, которые успели вырваться за определенное время. Если кого-то из кротов пропустит, произойдет ужасный взрыв, но созвездия корейского полуострова, кажется, не особо расстраивались. Титана нашел его. Я позабочусь об этом на пару с Йосунг. Воплощения демонстрировали отличную координацию и командную работу. Это порядочно отличалось от некоторых стран, где почти четверть территорий были уничтожены взрывами. Впрочем, этот сценарий не был бы одобрен, будь с ним чрезвычайные трудности. Проклятие, ну почему все так? Проворчал Бихьюнг, покусывая пальцы. На самом деле он мог значительно повысить сложного этого сценария. Да он мог взорвать половину корейского полуострова и привести воплощение к ужасной катастрофе. Но он этого не делал. Я должен был тогда спасти Кима Дакча. Если я подниму сложность, они точно умрут. Однако сожалеть об этом было слишком поздно. Независимо от уровня подготовки, жить вне сценариев было попросту невозможно. Созвездия корейского полуострова поддерживают группу Кима Дакча. Созвездия корейского полуострова спонсируют 2000 монет. Причиной, по которой канал Бихьюнга был сохранен, было то, что подписчики Кима Дакчи продолжали смотреть канал. Созвездия неуклонно поддерживали сценарий, независимо от того, интересны те были или нет. Но у канала были не только такие созвездия. Множество созвездий устало от развития сценария. Некоторые созвездия покидают канал. Ким Дакча исчез, а Юджан Хьюг покинул сценарий корейского полуострова. Таким образом, с каждым днем число уходящих созвездий росло. Другими словами, Бихьюнг медленно умирал. Мне нужно внести изменения. Но как? Разумеется, он знал, как стоит ему поднять сложность сценария и фактически обмануть доверившихся созвездия, и число зрителей увеличится. Но Бихьюнг больше не хотел вести сценарий подобным образом. Пожалуй, я тоже изменился. Он изменился по сравнению со своим прошлым «я», которого интересовали лишь агрессивные сценарии, а на воплощение ему было и вовсе плевать. Бихьюнг хотел рассказать другую историю. Он хотел забыть о рутине и увидеть разные сценарии. Точно так же, как делали первые Дакпэйби, которых современники помнят до сих пор. Бихьюнг. Бихьюнг услышал что-то через связь Дакпэйби и рефлекторно поднялся. «Неплохо выглядишь. У тебя все хорошо». Лицо, появившееся на панели, было Баромом, бывшим менеджером сеульского филиала бюро, который теперь стал кандидатом в великие доктыбе. Изумленный Бихюнг вел себя максимально вежливо. После ухода из сеульского филиала, Баром попал в высшее бюро. Это было место, где собирались самые мудрые доктыбы мира. Баром на экране выглядел еще более впечатляюще, чем раньше. «Я связался с тобой, потому что у меня есть несколько сообщений». «Несколько?» Бихюнг немного нервничал. «А все потому, что Баром не приносил ему хороших новостей», когда говорил многозначительно. Появились признаки гигантской истории. Разве до Рангарака или гиганта Махини осталось еще много времени? Это не те истории. Гигантская история разворачивается в демоническом мире. После слов «демонический мир» лицо Бихюнга тут же изменилось. Избрание короля демонов. Бихюнг посмотрел, как Баром согласно кивает и кивнул. В отличие от регулярных гигантских историй, избрание короля демонов было весьма редким сценарием. Бихюнг никогда и не видел подобный сценарий лично. Последний такой сценарий проходил 800 лет назад. Лишь представление о этой гигантской истории заставляло сердце трепетать от волнения. Баром прочитал это состояние в сердце Бихюнга и засмеялся. «С нетерпением ждешь этого?» «Да, жду, но при этом и сожалею». «Кто ответственный за это, Доктлиби?» Демонические миры с давних времен были вотчиной демонов Горизонта. Это было место, где почти не существовало каналов. Таков уж демонический мир. Поэтому трансляция избрания короля демонов. На этот раз все по-другому. Бюро решило отправить Доктлиби в демонический мир. А, это, Доктлиби обычно не вмешивались в работу демонов Горизонта, а те не мешали уже им. Таково было обещание Горизонта. Однако слова Барома противоречили ему. «Я изначально планировал открыть канал после подписания нового соглашения с демонами Горизонта, но все стало сложнее. Они нарушили договор первые». «Нарушили договор, нелегальный канал появился в демоническом мире». «А, это было то, что не могло произойти согласно здравому смыслу. Демонический мир был не для Доктлиби. Так как они открыли канал, я не знаю деталей. Именно поэтому бюро сейчас в хаосе. Если демоны Горизонта украли канал, вы не можете его закрыть отсюда. Операционные права на канал были ограничены Доктлиби. Даже если у них украдут канал, черт его знает каким образом, бюро может легко справиться с этим, просто его закрыв. Проблема не в демонах Горизонта. Разве не они это сделали? Тогда кто открыл канал? Кажется, в демоническом мире есть Доктлиби. Доктлиби. Подождите-ка, неужели? Нет-нет, это невозможно. Баром же продолжал. Суть в том, что именно поэтому я отправляю Доктлиби из бюро в демонический мир. Ясно. Кстати, а почему ты рассказываешь это мне? Ты в списке. Я отвечаю за корейский полуостров. Некоторое время за ним присмотрят другие Доктлиби. Возьми несколько промежуточных Доктлиби и дуй в демонический мир. Бихюнг затих на некоторое время. Оставить самые горячие сценарии Земли и отправиться в демонический мир, это походило на понижение. Разве на корейском полуострове не произошло несколько инцидентов? Не жалей. Твоя мечта подняться выше осуществится, если ты сделаешь все правильно. Вы мне уже рассказывали подобное в прошлый раз. Почему я? Я не знаю точной причины, но старейшины указали именно на тебя. Если уж так решили старейшины, отказаться не выйдет. Выражение лица Бихюнга стало подавленным. Ему и правда придется идти в столь опасное место. Я знаю, о чем ты думаешь, но не впадай в депрессию. Это не понижение в должности. К тому же у меня есть еще кое-что, что тебе будет интересно услышать. Бихюнг поднял голову, уже не ожидая чего-то хорошего, но тут Баром странным голосом выдал. Демонический король спасения объявился в демоническом мире. Мы долго молчали. Прошло 30 минут после слов Ю Джон Хьюка, и, наконец, я решил высказаться. За эти 30 минут я успел увидеть, как Айлин несколько раз заходила нас проверять. Ю Джон Хьюк, ты принес куклу Уриэль? После моего вопроса он молча вытащил куклу. Я внимательно ее осмотрел. Руки и ноги были разорваны на части. Хоть это и было символическое тело, но реальная Уриэль от этого все равно пострадает. Архангел со всей своей гордостью пострадала в демоническом мире. Я не могу вернуться прямо сейчас. Ясно. Он ответил, будто уже знал, что я скажу. Я поднял голову и увидел, что он тоже смотрит на куклу Уриэль. Мы не говорили, но прекрасно понимали, о чем думает собеседник. Ты собираешься поучаствовать в избрании короля демонов? Именно. Избрание короля демонов. Это был сценарий, который мне надо пройти, чтобы противостоять созвездиям в будущем. Мне жаль членов группы, но мне нужно заиметь гигантскую историю, сказал я, осторожно прикладывая разорванную руку Уриэль. Так я должен подготовиться к будущим разрушительным сценариям. Вернись я на Землю, и мои возможности были бы ограничены. Здесь я мог получить возможности и нарастить силу, поэтому возвращаться было глупо. Сложность сценариев уже стала выше, чем в романе. Я просто потеряю время на Земле. Юджан Хьюк на мгновение уставился на меня. Неплохая идея. По его тону можно было понять, что он многое осознал. Возможно, Юджан Хьюк сейчас понимал меня больше, чем кто-либо еще. А ведь он потерял все важное из-за своей слабости. Я спросил, а что ты собираешься делать? Я собираюсь остаться в демоническом мире на некоторое время. Здесь у меня личный сценарий, поэтому я не могу уйти сразу. Хо, ясно. Правда, так может поможешь мне? Я помогаю себе, а не тебе. Я буравил Юджан Хьюка взглядом, желая понять, что он имеет в виду. У него было все то же выражение лица, но теперь все было по-другому. Ты тоже собираешься участвовать в избрании короля демонов? Именно. Мой мозг заполнился сложными мыслями. Этот придурок, он и правда собирается принять участие в избрании короля демонов? Секундочку. Ты сказал мне вернуться на Землю. Юджан Хьюк проигнорировал меня и встал, подходя к окну. Слабый свет заката бросил тень на лицо Юджан Хьюка. Согласно путям выживания, Юджан Хьюк старался выглядеть круто, когда его брали с поличным. Этот ублюдок хотел отправить меня обратно на Землю, пока он становится королем демонов. Бесстыдная спина выглядела так, словно он хотел сбежать. Но тут Юджан Хьюк сказал: «Они идут». Сквозь окно прошел холодный ветер, когда Айлин и Марк вбежали через дверь. Я знал, что происходит и без их слов. А все потому, что Био проснулась и нервно уставилась на меня. Созвездие «Основатель человечества» смотрит на промышленный комплекс Юджан Хьюк. Созвездие «Последний фараон» смотрит на промышленный комплекс Юджан Хьюк. Созвездие «Некоторых туманностей» смотрит на промышленный комплекс Юджан Хьюк. Более десятка звезд замерцали в небе, а одна из них испускала активные всплески света и искр. Вскоре огромная фигура начала появляться у входа в промышленный комплекс. Это был прямо спуск тела воплощения. Это была гигантская мумия с золотой короной на голове. Она была выше стен, отчего воплощения внутри комплекса начали испуганно кричать. Если я правильно помню, это воплощение принадлежало Папирусу. К тому же Папирус объединился с Бирканом. Полагаю, они пришли протестовать. Ужасным тоном произнес Юджан Хьюк. Не было необходимости спрашивать, о чем идет речь. Начиналась прелюдия к избранию короля демонов. Глава 43. Святая, разрывающая небеса мечом. 2. Кто новый хозяин промышленного комплекса? Раздался колоссальный голос, после которого я и Юджан Хьюк одновременно выглянули в окно. Судя по шуму на улицах, использовать истинный голос было не лучшим решением. Юджан Хьюк пробормотал тихим голосом. Созвездие Папируса. Если это последний фараон, то полагаю, что это женщина. Гигантская мумия со старой золотой короной. Вся покрыта повязками, кроме высокого носа. Прямо, как и описывалось в путях выживания. Было понятно, что это тело принадлежало Клеопатре, последнему фараону Египта. Кто? Юджан Хьюк. И вновь истинный голос прозвенел через промышленный комплекс. Все, конечно, отлично, но никто из нас не был обескуражен. Клеопатра была в лучшем случае созвездием высшего ранга. Мы же опасались созвездий рангом повыше. Юджан Хьюк, ты можешь победить? Я не мог сражаться с этим оппонентом, обвешанный капельницами с историями. Юджан Хьюк покачал головой. Это невозможно. Скоро наступит время. Ты говоришь о наказании, о том, когда пропадаешь на 10 минут в день. Юджан Хьюк не ответил. Восприняв его ответ как подтверждение, я посмотрел на Клеопатру. Тогда она ничего не сделает. Почему? Избрание короля демона еще не началось. Естественно, тела воплощений созвездий, которые не были частью сценария, были ограничены вероятностью. Пока еще не началась гигантская история, они не могли свободно действовать. Даже так, эй, а об Асмодее ты не забыл? Не каждый может вести себя как Асмодей. Это я тоже знал. А все потому, что у королей демонов в демонических мирах было меньше ограничений, чем у созвездий. Проблема заключалась в том, что созвездия могли использовать дополнительную вероятность, чтобы преодолеть вероятность. Разве Клеопатра не является членом Папируса, если она позаимствует вероятность туманности? Кимдокча, ты уже забыл, что они сделали? Что? Прежде чем Юджан Хьюк ответил, раздался голос Клеопатры. Скажите новому правителю промышленного комплекса. Он обязательно умрет, если примет участие в избрании короля демонов. После этих слов тело Клеопатры начало исчезать, словно разрушенный замок из песка, ее тело разлеталось пылью. Запомните, папирус никогда не предупреждает дважды. Ну и почему ты тогда так по-джентльменски уходишь? Это было странно. Обычно она убивала сотни воплощений. Ю Джан Хьюк сказал, словно я был идиотом. Ты забыл, они навязали тебе судьбу. А, это напомнило мне о произошедшем. Папирус, Веды и Олимп использовали огромную вероятность, чтобы навязать мне судьбу. Именно поэтому Клеопатра так легко ушла. Им сейчас банально не хватало вероятности. Ю Джан Хьюк произнес своим характерно мрачным голосом. Мы выиграли немного времени до избрания короля демонов. Я кивнул. По крайней мере, созвездия не будут нас атаковать. Я проверил журнал событий. Избрание короля демонов в настоящее время подготавливается время подготовки. 28 дней, 17 часов и 12 минут, если мой прогноз был верным. Избрание короля демонов займет сценарий с 21 по 24. Это была гигантская история, поэтому она и замещала собой несколько сценариев. Подсчитав оставшееся время, я сказал, только нас двоих тут недостаточно. Я знаю, стоит начаться избранию короля демонов. И тут начнут собираться созвездия. Возможно, созвездием высшего ранга и не хватит сил, но они точно будут сильнее обычных воплощений. И стоит больше их части появиться, у нас с Ю Джан Хьюком начнутся порядочные неприятности. У тебя есть идеи? Ю Джан Хьюк покачал головой. Можно было бы привлечь ребят с земли, но Ли Хюн Сунг и Джун Хиван все еще не могли бороться на равных с трансцендентами или созвездиями. Им требовалось время, чтобы стать сильнее, чередуя личные и основные сценарии. По-настоящему сильны они станут в последних сценариях. Мне же требовались люди, с которыми я смогу работать сразу. Ты собрал здесь группу? А, на тему этого. Говоря об этом, а где Джанг Хайонг? Выгнувшись, я осмотрелся. Я сказал ему поискать членов группы. Полагаю, теперь будут какие-то результаты. Готовься, я уйду через секунду. До того, как я спросил, куда именно он направляется, Ю Джан Хьюк уже исчез. Прикинув план, я покинул операционную после перевязки. Айлин сказала, что мне стоит еще 2 недели отдохнуть, но мое физическое состояние было не таким уж плохим, и возможно поэтому я чувствовал себя расслабленно. Атрибут Ламарк Кирин усиливает восстанавливающий эффект, а так все из-за атрибута. Встревоженная Айлин помчалась за мной, когда я вышел на улицу и потянулся. Я прервал ее прежде, чем началась нотация. «Не волнуйся, лучше скажи, ты можешь исцелить это?» Айлин взяла куклу Уриэлли и склонила голову. «Что это?» «Символическое тело созвездия». Айлин совершила ошибку, уронив куклу на землю. Она поспешно подняла ее вновь и спросила меня. «Меня накажут за то, что я ее уронила. Не волнуйся, она хорошее созвездие. Пожалуйста, отремонтируй ее получше». Созвездие было хорошим. Странные слова для меня, но я общался с Уриэль, поэтому знал. Сказав, что пойду на прогулку, я вышел на улицу промышленного комплекса. Улицы промышленного комплекса были залиты тусклым светом и казались не такими, как раньше. Несколько человек узнали меня и легонько кивнули. Я мог видеть силу, которую я никогда не видел прежде на их лицах. Возможно, это были выражения лиц тех, кто решил жить. «Эй, Ю Джан Хьюк, ты проснулся?» Я обернулся и увидел, что ко мне кто-то бежит. Джанг Хайонг подошел ко мне и неуклюже обнял меня за шею. Я попытался стянуть с себя Джанг Хайонга. «Меня зовут не Ю Джан Хьюк». «О, так ты решил раскрыть свое настоящее имя? Ты знал?» «Ну, не один ты используешь псевдонимы». Некоторое время я смотрел на Джанг Хайонга, после чего осмысленно заявил. «Меня зовут Ким Дакча». Мои слова вызвали у Джанг Хайонга ошеломленное выражение лица. «Это странное имя. Кажется, я уже слышал его раньше. Бывает. Так что ты сделал?» «О, я поговорил с некоторыми людьми и получил совет касательно нашего вопроса». «Совет? Ты не знал, потому что спал, так ведь?» «За это время в промышленном комплексе произошли интересные события. Я услышал от Джанг Хайонга о том, что произошло на прошлой неделе. Разумеется, самым интересным была новость о Ю Джан Хьюке. Он отказался от прав направления, именно. Он сказал, что будет герцогом, но править не собирается. Поэтому у нас тут теперь хаос». Ситуация была понятной. Ю Джан Хьюк практиковал свой девиз «доминировать, но не управлять». Именно так он и говорил. «Хорошая идея, но вот ситуация плоха. Из-за этого промышленный комплекс выходит из-под контроля. Если ситуация не стабилизируется,